Глава 23. Воспоминания. «Прости, Сет, не уследил». Эдвард все еще просил прощения, что, по-моему, было несправедливо и неправильно. В конце концов, это не он слетел с катушек. Не он пытался оторвать Джейкобу голову, Джейкобу, который даже перевоплотиться не мог ради защиты. И не он сломал плечевую кость и ключицу Сету, кинувшемуся на перерез. Не он покусился на жизнь лучшего друга. Лучший друг, конечно, сам хорош, но меня это ни в коем случае не оправдывает. Тогда просить прощения должна я. Логично? Начнем сначала. Сет, я... «Все в порядке, Белла! Я в норме!» — заверил Сет в один голос с Эдвардом, сказавшим. «Белла, любимая, тебя никто не винит, ты прекрасно держишься». Даже закончить не дали. Мало того, чувствовалось, что Эдвард внутренне улыбается. Это меня мучила совесть за слишком бурную реакцию, которую Джейкоб, конечно, не заслужил. А вот Эдвард явно испытывал тайное удовлетворение. Жалеет, наверное, что сам не может выплеснуть накипевшую досаду, прикрывая слабым самообладанием. Усилием воли я попыталась унять злость, но как ее уймешь, когда Джейкоб там, снаружи, с Ренесми, охраняет ее от меня, неуправляемой новорожденной вампирши? Карлайл прибинтовал еще кусок шины, и Сет поморщился. «Прости, прости!» — забормотала я, понимая, что полноценные извинения я сейчас не выдавлю. «Не парься, Белла!» Сет успокаивающе похлопывал меня по коленке здоровой рукой, а Эдвард погладил по плечу с другой стороны. Сет, кажется, не имел ничего против, что я сижу рядом на диване, пока Карлайл лечит переломы. «Через полчаса все само заживет!» Продолжая похлапывать меня по коленке и как будто не чувствуя, какая она холодная и твердая, успокаивал Сет. «Кто угодно озверел бы, когда Джейкоб и Несс...» Он осекся. «Ладно, ты хоть меня не укусила. Вот тогда был бы каюк». Я уткнулась лицом в ладони, по спине пробежала дрожь. Ведь и правда могла укусить. Запросто. А у оборотней сообщили мне только, что реакция на яд вампиров совсем не такая, как у людей. Для них он в самом деле яд. «Я чудовище». «Ничего подобного. Это я не...» — начал Эдвард. «Перестань», — вздохнула я. «Еще не хватает, чтобы он, как обычно, взял вину на себя». «Повезло, что Несс... Ренесми не ядовитая!» — перервал неловкое молчание Сет. «Джейка-то она все время кусает». «Правда?» Я отняла ладони от лица. «А то! Всякий раз, как Джейк с Роуз не подсуетятся и не дадут ей что-нибудь другое пожевать! Роуз в восторге!» Я слушала его с изумлением и легким чувством вины, потому что во мне шевельнулась мстительная радость. Нет, я и так знала, что Ренесми не ядовитая. Меня она укусила первой. Правда, слух я не призналась, изображая потерю памяти на все недавние события. «Ну, Сет...» Карлайл выпрямился. «Все, что мог, я сделал, постараясь не двигаться. Не знаю, пару часов, наверное». Он усмехнулся. «Вот бы человеческие пациенты также моментально выздоравливали». Карлайл провел рукой по черной шевелюре Сета. «Сиди смирно», — напутствовал он еще раз перед тем, как удалиться наверх. Легонько хлопнула дверь кабинета. «Интересно, там уже успели все убрать?» «Чуть-чуть, наверное, посижу», — пообещал Сет вслед Карлайлу, а потом зевнул во весь рот. Осторожно, чтобы не задеть плечо, он откинулся головой на спинку дивана и сомкнул ресницы. Еще через секунду его рот сонно приоткрылся. Я, наморщив лоб, еще какое-то время смотрел на умиротворенное лицо. Судя по всему, он, как и Джейкоб, может заснуть в любой момент, когда захочет. Видя, что извиняться теперь, случай выпадет не скоро. Я поднялась с дивана, ни малейшим движением не нарушая покой Сета. Все физическое просто, а вот остальное... Эдвард встал рядом со мной у дальнего окна и взял за руку. Вдоль реки вышагивала Ли, то и дело останавливаясь и посматривая на дом. По ее взгляду нетрудно понять, когда она выискивает брата, а когда меня. То тревожный, то убийственный. Джейкоб с Розали припирались перед входом, чья очередь кормить Ренесми. Они по-прежнему друг друга не выносили. Единственная точка соприкосновения — меня ни в коем случае нельзя подпускать к дочери, пока я на 100% не научусь контролировать перепады настроения. Эдвард пытался опротестовать вердикт, но я и не настаивала. Мне тоже нужна была уверенность.

«А...» — пробормотал Джаспер. «Мы обязательно должны уехать, так? На время. Якобы в Атланту или еще куда подальше». Я чувствовала, что Эдвард не сводит с меня глаз, но сама смотрела на Джаспера. Он и ответил мне с мрачной уверенностью. «Да, это единственный способ защитить твоего отца». Я помрачнела. «Мне будет его не хватать. И всех остальных, кто здесь останется». Джейкоба тоже мелькнула неожиданная мысль. Хоть прежняя тоска по нему прошла и получила объяснение, что просто замечательно. Он все еще мой друг. Тот, кто меня знает и принимает такой, какая я есть. Даже если я чудовище. Вспомнили слова, которыми он увещевал меня перед тем, как я на него накинулась. «Ты же сама говорила, помнишь, что наши жизни неразрывно связаны, что мы семья. Ты сказала, что мы с тобой должны быть вместе, и вот так оно и случилось, как ты хотела». Но я хотела не этого, не так. Я порылась в памяти, далеких расплывчатых человеческих воспоминаниях, самых невыносимых и тяжелых, которые я изо всех сил пыталась похоронить, о времени, когда Эдварда не было рядом. Точные слова не воспроизведу, но смысл сводился вот к чему. Хорошо бы Джейкоб был моим братом, чтобы любить друг друга без смущения и душевных терзаний. Одной семьей. Кто же знал, что в уравнение придется вписывать дочку? И позже в одной из наших с Джейкобом прощаний, когда я размышляла вслух, с кем он найдет свое счастье, кто наладит его жизнь после того, что я с ней сделала. Кажется, я тогда пришла к выводу, что в любом случае эта девушка будет его недостойна. Я фыркнула, и Эдвард вопросительно взглянул на меня. Я только головой покачала. «Да, я буду скучать по Джейкобу, однако этим проблема не исчерпывается. Приходилось ли Сэму, Джареду или Квиллу расставаться со своими возлюбленными — Эмили, Ким и Клэр? Хоть на день. Как переживет Джейкоб разлуку с Ренесми? Выдержит?» Раздражение еще не выветрилось, поэтому я почувствовала легкое злорадство, что Ренесми окажется подальше от Джейкоба, а не от того, что ему будет больно. Она принадлежит Джейкобу. Как прикажете с этим мириться? Если она и мне-то почти не принадлежит. Из кабинета спустился Карлайл с непонятным набором в руках. Зачем-то портновский метр, весы. Джаспер стрелой подлетел ко мне, и все это одновременно, как по сигналу, непонятному только мне. Даже Ли на берегу остановилась и присела в ожидании какой-то привычной процедуры, глядя через окно в комнату. 6 часов, — пояснил Эдвард. И мой взгляд остановился на Джейкобе, Розали и Ренесми. Они стояли в дверях. Ренесми у Розали на руках. Роуз настороженная, Джейкоб встревоженный, Ренесми прекрасная и беспокойная. «Пора измерять Ренесми», — внес ясность Карлайл. «А и так каждый день?» 4 раза в день. Рассеянно поправил Карлайл, жестом приглашая остальных к дивану. Ренесми, кажется, вздохнула. 4 раза в день? Зачем?» «Она растет очень быстро». Полголоса отрывисто проговорил Эдвард. Одной рукой он сжимал мою, а другой обвил меня за талию, как будто в поисках опоры. Я не сводила глаз Ренесми, поэтому не видела выражения его лица. А она выглядела отлично, совершенно здоровой. Кожа сияет, как подсвеченный алебастр, щечки — лепестки роз. Какой изъян может таиться в этой ослепительной красоте? Какие опасности ее подстерегают, кроме собственной матери? Разве ей что-то еще? Разница между рожденным мной ребенком и девочкой, которую я увидела час назад, бросилась бы в глаза каждому. Разница между Ренесми нынешней и Ренесми час назад казалась едва ощутимой. На человеческий взгляд точно, но разница была. Тело чуть вытянулось, стало чуть тоньше, личико уже не такое круглое, слегка овальное, кудряшки, падающие на плечи, успели отрасти 1-1.5 миллиметра. Девочка послушно вытянулась на руках у Розали, чтобы Карлайлу было удобнее измерить длину тела, а потом окружность головы. Записи он не делал, полагаясь на свою идеальную память. Ренесми хватило нескольких недель, чтобы из малюсенькой клетки превратиться в нормального младенца. Пара дней после появления на свет, и она уже скоро ходить начнет, если и дальше такими темпами. Вампирский мозг считал со скоростью калькулятора. «Что же нам делать?» — в ужасе прошептала я. Эдвард сжал меня крепче, моментально поняв, о чем я. «Не знаю». «Замедляется», — выдавил Джейкоб сквозь стиснутые в тревоге зубы. «Нужно как минимум еще несколько дней измерять, чтобы проследить тенденцию, Джейкоб. Пока ничего не обещаю». «Вчера она выросла на 5 сантиметров, сегодня меньше». «На 0,08 сантиметра, если я правильно меряю», — тихо произнес Карлайл. «Да уж, док, меряйте правильно», — чуть ли не с угрозой велел Джейкоб. Розали напряглась. «Стараюсь, ты же знаешь», — заверил Карлайл. Джейкоб вздохнул. «О большем просить не могу». Меня снова охватило раздражение. Джейкоб мало того, что крадет мои слова, так еще и переворачивает. Ранесми тоже занервничала. Начала извиваться, а потом властно протянула руку к Розали. Та наклонилась, подставляя девочке щеку. Через секунду Роуз вздохнула. «Что ей нужно?» — требовательно спросил Джейкоб, снова не дав мне рта раскрыть. «Беллу, разумеется». От этих слов у меня потеплело на сердце. Розали посмотрела на меня. «Ты как?» «Волнуюсь», — не стала скрывать я, и Эдвард стиснул меня еще крепче. «Мы все волнуемся, я не об этом». «Держу себя в руках», — заверила я. Жажда и в самом деле отступила, тем более что запах Ренесми, хоть и приятный, аппетита не возбуждал. Джейкоб закусил губу, но не двинулся с места, когда Розали вручила мне Ранесми. Джаспер и Эдвард зависли рядом, готовые скрутить меня в любой момент. Роуз сжалась, как пружина. Интересно, каково сейчас Джасперу, когда в комнате повисло такое напряжение? Или он настолько сосредоточен на моих ощущениях, что остальных пока не чувствует? Мы с Ранесми потянулись друг к другу одновременно, и ее личико озарила ослепительная улыбка. Она устроилась у меня на руках с таким удобством, будто именно для нее они и были созданы, и тут же приложила горячую ладошку к моей щеке. В этот раз я была готова, но дыхание все равно перехватило, когда в голове возникла картинка — яркая, цветная и одновременно прозрачная. Воспоминания Ренесми я гналась за Джейкобом по газону, а Сет бросился на перерез. Неужели грациозная хищница, стрелой летящая к жертве, я... Нет, это кто-то другой. Я уже чувствовала себя не такой виноватой перед Джейкобом, глядя, как он стоит беспомощно, выставив вперед руки, которые при этом не дрожат. Эдвард усмехнулся, читая вместе со мной воспоминания Ренесми. А потом нас обоих пробрала дрожь, когда хрустнули кости Сета. Ренесми улыбалась своей сияющей улыбкой, а ее мысленный взгляд во время последующей суматохи ни на секунду не покидал Джейкоба. Этот взгляд придавал воспоминанию новый оттенок, не то покровительственный, не то собственнический. Я отчетливо ощутила, как она рада, что Сет мне помешал. Она не хочет давать Джейкоба в обиду. Это ее Джейкоб. «Замечательно», — простонала я. «Супер». «Это просто потому, что он вкуснее, чем мы», — успокоил Эдвард, сам едва сдерживая досаду. «Я же говорил, что тоже ей нравлюсь». Поддел Джейкоб, не сводивший глаз Ренесми на другом конце комнаты. Шутка, правда, вышла вялой, а сдвинутые брови не шевельнулись. Ренесми нетерпеливо похлопала меня по щеке, требуя внимания. Еще одна картинка. Розали прядка за прядкой расчесывает вьющиеся локоны. Приятно. Потом Карлайл с портновским метром. Надо вытянуться и замереть. Неинтересно. «Кажется, она хочет устроить просмотр всего, что ты пропустила», — шепнул мне на ухо Эдвард. От следующей картинки у меня задергался нос. Запах из странной металлической, чтобы не прокусить, чашки. В горле как будто огнем полыхнуло. Ай! В то же мгновение у меня выхватили Ренесми, а руки стянули за спиной. С Джаспером я бороться не стала, зато посмотрела в испуганное лицо Эдварда. «Что случилось?» Эдвард перевел взгляд на Джаспера, потом на меня. «Она вспомнила, как ей хотелось пить», — наморщив лоб, проговорил Эдвард. «Вспомнила вкус человеческой крови». Джаспер усилил хватку. Я краем сознания отметила, что мне совсем не больно. Человеку было бы куда больнее. Просто не нравится. Я могла свободно разорвать оковы, но не стала. «Да», — согласилась я. «И что?»

как-то воплотить его в жизнь. Ей кажется, что она просто умеет правильно планировать, хотя я всегда подозревал, что тут нечто большее. Например, когда они принимали Мэгги в клан. Лиам ведь тот еще собственник. Но Шувон захотела. И вышла по ее. Продолжая рассуждать, Эдвард, Карлайл и Розали расселись по креслам. Джейкоб со скучающим видом пристроился рядом с Сетом. По полуприкрытым векам я догадывалась, что он вот-вот отключится. Я слушала внимательно, однако работать приходилось на два фронта. Ренесме все еще показывала, как у нее прошел день. Я укачивала девочку на руках, стоя у стеклянной стены, и мы смотрели друг другу в глаза. Остальным, кстати, совершенно не обязательно было усаживаться. Я вот стою, как стояла, не испытывая никакой усталости. Будто с удобством разлеглась на кровати. Могу так хоть неделю простоять, не шевелясь, и нисколько не утомиться. Они уселись по привычке. Если часами стоять неподвижно, даже не переминаясь, у людей обязательно возникнет подозрение. Вот Розали поправляет волосы, вот Карлайл кладет ногу на ногу. Шевелиться, не застывать, как статуя, не выдавать свою вампирскую сущность. Попробую последить и взять с них пример. Перенести вес на левую ногу. Глупо-то как. А еще, наверное, они хотели дать мне побыть наедине с дочкой, насколько позволит соблюдение мер безопасности. Ренесме тем временем прокручивала мне свой день в мельчайших подробностях, и я поняла, что нам хочется одного. Я должна знать собственную дочь от и до. Самое важное ведь упустим. Например, как Джейкоб держал ее на руках, притаившись неподвижно за большим тисом, и к ним скок-поскок подскакивали воробушки. А к Розали ни в какую. Или противная белая каша, детское питание, которую положил в ее чашку Карлайл. Пахнет прокисшей грязюкой. А вот песня, которую ей мурлыкал Эдвард. Такая красивая, что Ренесме проиграла мне ее дважды. Как же я удивилась, когда на дальнем плане картинки разглядела себя, застывшую в оцепенении с еще не зажившими ранами. И вздрогнула, вспомнив собственные ощущения в тот момент. Адский огонь. Примерно через час остальные с головой ушли в обсуждение, Сет и Джейкоб дружно храпели на диване. Воспоминания замедлились. Картинка стала нечеткой, расплывалась, не дойдя до логического завершения. Я чуть не кинулась в страхе к Эдварду. Что такое с малышкой? Но тут ее веки задрожали, и ресницы сомкнулись. Ренесме зевнула, почмокала пухлыми розовыми губками и больше глаза не открывала. Прижатая к моей щеке ладошка сонно опустилась, тонкие веки отливали нежно-сиреневым, как закатные облака. Осторожно, чтобы не разбудить, я снова прижала ее ладошку к своей щеке. Сначала не было ничего, потом в мыслях, как будто рой разноцветных бабочек взметнулся. Зачарованная я вглядывалась в ее сны. Смысла там не было, только цвета, пятна и лица. Среди них я обрадованно различила свои. Оба. И жуткое человеческое, и прекрасное вампирское. В бессознательном мелькании они попадались довольно часто. Чаще, чем Эдвард и Розали, зато один в один с Джейкобом. Нет, не буду злиться. Я впервые поняла, как Эдвард мог проводить ночь за ночью у моей кровати в надежде услышать сонное бормотание. Теперь и я так же. Готова смотреть сны Ренесме хоть целую вечность. Мои мысли прервал Эдвард, который изменившимся голосом произнес: «Наконец-то!» И повернулся к окну. Снаружи стояла темная непроглядная ночь, но я видела не хуже, чем днем. Темнота ничего не скрывала, просто изменила цвета. Вот Ли, все еще пылая негодованием, поднимается и исчезает в кустах, заметив Элис на дальнем берегу. Раскачавшись на ветке дерева, как цирковой гимнаст на трапеции, Элис ласточкой перепорхнула через реку. Эсми прыгнула обычным способом, а Эмми торпедой рассек речную гладь, подняв фонтаны брызг, долетевших аж до наших окон. За ними, к моему удивлению, показался Джаспер, и его прыжок, хоть и удачный, вышел каким-то вялым, в полсилы. На лице Элис сияла загадочная, смутно знакомая улыбка. Я вдруг поняла, что и все остальные улыбаются мне. Эсми ласково, Эммит в предвкушении, Розали чуть свысока, Карлайл участливо, а Эдвард выжидающе. Элис влетела в комнату, Впереди всех, и видно было, как она почти буквально сгорает от нетерпения. В вытянутой руке поблескивал бронзовый ключ с огромным бантом из розовой атласной ленты. Ключ явно предназначался мне. Машинально перехватив Ренесми покрепче, я раскрыла свободную ладонь. Элис опустила в нее ключ и радостно взвизгнула. «С днем рождения!» Я закатила глаза. «Так ведь само превращение еще не точка отсчета. Ты-то сама только через год начала праздновать, Элис». Улыбка стала лукавой. «А мы не вампирский день рождения отмечаем. Рано еще. Сегодня же 13 сентября, Белла. С 19-летием!»